Глава 43. Первые же слухи о событиях в Орде породили в Новгороде смуту. Михаилу заявили, что по вечевому приговору всех вядших и меньших отказывают давать великому князю Черный Бор и дань Заволоцкую. В ответ Михаил вывел из Новгорода своих наместников и прекратил подвоз хлеба. Год был тяжек, новгородцы смирились. Князю было послано с дарами. Городу пришлось дать Михаилу с миру 1500 гривен серебра отступного. Урядив с Новгородом, Михаил собрался в Орду к узбеку. Уже ясно стало за протекшие месяцы, что узбек утвердился прочно, и приходилось ехать на поклон, получать у нового хана ярлык на великое княжение. Оставя наместникам строгие наказы, пуще всего беречься возможных юрьевых пакостей, расцеловавшись с Анною, а 15-летнего Дмитрия с приданными боярами посадив вместо себя, Михаил отбыл во Владимир, чтобы оттуда уже плыть в сарай. К новому хану за ярлыком церковным собирался и митрополит Петр, и так уж совершилось волею судеб, что Михаилу с Петром пришлось плыть вместе в едином корабле. Великий князь не мог не пригласить митрополита, а Петру неудобно было отказать князю и ехать в особину. Караван судов, среди них самый большой, расписной, из украшенной резью, с беседкой, усланной коврами, великокняжеской, спустился по Клязьме, вышел в Волгу и, растянувшись долгую вереницей крутобоких с вырезными носами учанов, лодей, паусков, под серо-белыми, желтыми и красными парусами, на поворотах и стремнинах обрастающей сверкающей щетиной долгих весел, в раз и дружно пенивших синюю громаду волжской воды, поплыл в сарай. Поначалу великий князь с митрополитом сторонились друг друга. Михаил больше сидел наверху, в беседке, обдуваемой ветром, обозревая плывущий караван, извивы Волги, зеленые берега и осыпи крутояров, на которых все еще щетинился лес, не желающий уступать место ковыльному натиску степей. Дома его были невеселые. Тревожил Новгород, едва укрощенный, тревожил московский князь, тревожил юный Дмитрий, как-то он там. На 15-м году можно и натворить беды, уже и ближний боярин за шиворот не возьмет. А сын рос нравным, крутым, уже и прозвание получил от холопов — грозные очи. Должен быть грозен князь, но и мудр, но и добр порою. Хотя ему самому, Михаилу, доброта давалась все труднее и трудней. 9 лет власти сделали свое дело. Второй сын Саша тоже тревожил. Этот, напротив, излишнюю легкостью нрава. Или уж у него, у отца, столь требователен взгляд на детей? Этим детям править Русью, тут подумаешь. Константин тот еще был непонятен. Красивый, большеглазый, высокий, а рабковат. Хоть, конечно, третий сын, а все же его сын, Михаила. Он сам никогда не робел на ратях, ни на охоте, ни в иных путях княжеских. Чуял восторг, гнев, прилив удали, а страха никогда. Разве за кметей своих, а за себя нет. Быть может, потому что о себе думать времени не хватало. Может, от того, что не убывало силы в плечах, годы не чуялись еще телом, разве душой иногда, как нынче, и то перед неизбежным, перед неподвластным ему, там, где и сила бессильна. Раздражало и то, что рядом этот чужой и вместе столь уважаемый многими муж, митрополит Петр. Не знал, как держать себя с ним, как и речь вести после Переяславского-то собора. Петр поначалу пребывал в глубине корабля, но вот как-то тоже вышел, сел в раскидное креслице, с любопытством оглядывая сине-зеленое приволье. Михаил покосился, Петр слегка поклонился и улыбнулся князю. Так и сидели в молчании до часа полуденной трапезы. Тут ж нельзя было промолчать, следовало сказать нечто, пригласить к столу. Петр к столу княжескому сел, но лишь испил легкого квасу с медом, а от еды отказался вовсе, изъяснил навычием своим. По Петру видно было, что и правда не чревоугодник сей муж. Ни жира, ни лишнего мяса не чуялось в его просторно-сухощавой, как бы иконописной стати, в долговатом горбоносом лице с крупными яблоками глаз в больших отененных глазницах, в чистых с западинами худобы линиях щек и вогнутых седоватых висков. И одет был просто митрополит в светлых холщовых ризах с единым золотым митрополичьим крестом на груди и тяжелым перстнем печатью на пальце. Руки у него были чуткие, тонкие, с долгими перстами, и Михаил вспомнил, что Петр, кажется, сам иконописец. Митрополит тоже любопытно всматривался в бугристое, тяжелое, с широко расставленными выпуклыми глазами лицо князя, в крутые взлысины и темные вьющиеся волосы хозяина русской земли, в его большие мощные длани, в огромные мышцы предплечий. Зримая сила Михаила Ярославича, ясно ощутимая тяжесть властности, настораживали Петра. Он знал, что с излишней силой подчас соединяется заносчивость и необузданность норова. На Москве о великом князе говорили нехорошо, а во Владимире на разное. Петр должен был признать для себя, что не понимает князя, как и князь, видимо, не понимал, не чуял Петра. Посему Петр и медлил, не заговаривал. Наконец Михаил не выдержал, отверз уста для первых необыденных слов. Подняв на Петра свои тяжелые глаза, он сухо выразил сожаление в поступке тверского епископа. Впрочем, собор уже установил невиновность митрополита в хулах на него возводимых. Петр внимательно поглядел на князя, покивал, помолчав, сказал мягко: «Прискорбно не то, что охулили меня неправой и неправдою. Прискорбно, что несть в русичах братней любви друг к другу, да раздрасий доносов на брата своего. Всему княже достоит тебе, як и главе земли нашей, разумение многое приложить, речено бо есть, аще царство нася разделиться. Прилагаю силы, дабы одержать и землю в единых руках», — сурово отмолвил Михаил, подумав про себя, что ни Петр, ни он сам сейчас ничего не скажут об Юрии, разве о новгородских делах, и, значит, все сказанное днесь будет лжа. «Ведаю, что Юрий Данилович много препон творит сему, и молю Господа об утешении страстей и вражды ваше прекращение», — спокойно возразил Петр. Михаил вздохнул глубоко и сильно. В самом деле показалось, что стало легче дышать. Словно некий груз великий камнем отвалил с души, и уже теперь совсем легко показалось толковать с митрополитом. Больше, впрочем, ни об Юрии, ни о Тверском епископе они не заговаривали. Обсудили зато новгородские дела и дела ордынские паки-паки. Петр рассказывал, а Михаил расспрашивал и слушал жадно о Цареграде, о Волынском дворе, о латынском богослужении, о том, как и содержат палеологи и Константинопольский патриарх. Уже скоро перерывы в беседах, когда приставали к берегу, варили кашу дружине, дневали или ужинали, стали отяготительны тому и другому, ибо хотелось говорить и слушать еще и еще. Отдел господарских и церковных скоро перешли к живописному искусству иконного письма, в коем Петр был знатцом великим, а также к пению церковному, в коем Михаил мог и сам кое в чем поучить Петра. И уже настал день, когда князь открыто рассказывал митрополиту о домашних трудах и трудностях в воспитании княжичей своих и прошал совета, а Петр, хваля Дмитрия, обещал, воротясь во Владимир, позаниматься с прочими, ежели княжичи приедут к нему. «Порою доля ты власти, труды княжеские, хочешь простой жизни с женой, с семьей», — признавался Михаил. «Святительская участь так же многотрудна. В ину пору восхощешь и покоя, и уединения, а паче всего тишины. Быв игуменом, почасту завидовал я участи простых мнихов, спасающихся в горе Афонской», — ответно поддакивал князю бывший радский настоятель. Петру начинал все более нравиться тверской князь, а Михаилу все проще и душеприятнее становилось разговаривать с митрополитом. И хоть так и не было сказано слова о том, но к концу этого пути решилась участь тверского епископа Андрея, коему пришлось вскоре покинуть епископию и уйти в монастырь. Решился другое. Петр в Орде не поддержал происков князя Юрия, что сильно облегчило Михаилу тяжкие для него переговоры с узбеком. В сарае их встретила почетная стража, и внешне все было так, как и всегда. Казалось, ордынцы всячески стараются загладить прошлогодний погром русских купцов. Михаил уже знал, что пограбленным был частью возвращен товар, и сбежавшие было тверские иноземные гости начали возвращаться в свои лавки. Еще шла война на восточной окраине Великой Степи, в Синей Орде. Мусульманская конница узбека теснила последних защитников древней монгольской веры, но тут, в сарае, уже все было тихо. Узбек вовсю занимался реформами управления. Появился диван, совет при государе, и старший визирь с почти неограниченными полномочиями. Дела страны решали теперь четыре главных эмира, одержавших четыре улуса Орды, из коих старший Беглербек ведал войском и имел в подчинении темников, тысячников, сотников и десятников, прежде подчинявшихся самому хану. Второй визирь распоряжался гражданскими делами государства, третий — денежными. На местах начинали плодиться муфтии, духовные наставники, казы, судьи, секретари дивана, таможенники, сборщики налогов, начальники застав и прочие, и прочие. Едва созданная администрация разрасталась, как половодье, приемы стали пышнее. Русского великого князя встречали и чествовали, передавая из одних рук в другие несколько эмиров разного ранга, среди коих Михаил, однако, почти не встречал знакомых лиц. А ежели и встречал, то видел в их глазах странное отчуждение, холодную почтительность, а 2-3 раза, и это было самое тревожное, промелькнувший страх. К узбеку их допустили только на 3-й день. Но уже вечером, в день приезда, прибежал, у него был вид тайно притекшего беглеца, царский епископ, от коего они узнали пуще, чем от русского ключника княжеского подворья в сарае, о всех происшедших здесь изменениях. Епископ был явно напуган и утверждал, что мусульмане грозятся вырезать всех христиан в Орде. И хоть русичи составляли едва ли не треть населения в сарае, по утверждению епископа, все они не чаяли добра и остерегались покидать свои улицы. Петр, как мог, успокоил епископа и отпустил. Про себя подумал, что этот перепуганный человек вряд ли возможен на грядущую пору достойно нести бремя царской епископии. Михаил помнил узбека стройным красивым мальчиком и недоумевал, зачем это мальчик сам своими руками лишает себя власти, передавая ее в руки визиров, беглербега и прочих бессерменских вельмож, ведь он все же потомок Чингисхана. Михаил уже видел, как эта только-только складывающаяся администрация в один прекрасный день съест и саму ханскую власть, и пожалился в душе о времени Тахты, таком близком и уже таком далеком. Слишком мягко и слишком жарко в этой жаре ложе бумажный тюфяк вместо привычного скользко-прохладного соломенного и бумажное ватное одеяло не давали уснуть. Михаил скинул липкую, горячую, изузоренную бухарским хитрецом оболочину и лежал, раскрывшись в одной льняной тонкого полотна рубахе и нижних, тоже холстинных портах, думал. Пересушенное дерево потрескивало от жары. Зудели вездесущие мухи, охватывало знакомое уже не впервые и всегда только в Орде подступавшее к нему чувство бессилия. Тут он ничего не мог сделать, ни приказать, ни заставить, и даже сила своих рук здесь была или казалась лишней. Что-то царапало ум, какое-то воспоминание дня, будто шепот, мельком коснувшийся уха, и потом опять вновь «Райя». Вот оно, это слово «Райя», это про них. Напуганный епископ толковал, что так бессермены зовут иноверцев, врагов, захваченных или завоеванных ими. Раю облагают непосильными налогами, позоруют хуже скота. Рая — это они, русичи, это он теперь Рая. И к нему, и к ним, значит, приложимо то, что бессермены испытывают к униженным врагам их неверы. Рая. Как ему завтра говорить с узбеком? И подарки, подарки ордынцам приходилось давать всегда. Татары плохо понимали, что можно служить за плату от хана. Каждый важный путник рассматривался ими как источник дохода. Что ж, к этому можно было привыкнуть, претерпеться, приспособиться, наконец. В Орде порою, когда не хватало серебра для подношений, брали по заемной грамоте у своих же русских купцов. Отданное татарам, тотчас через торг возвращалось в купеческую мошну. Брали подарки просто, открыто радовались красивым вещам, прищелкивали языком, улыбались, тут же примеряли на себя богатую сряду, любовались посудой и оружием. Было во всем этом что-то детское и по-детски необидное. Нынче важные ордынцы так уже даров не берут. Толкуют что-то о праве, о законе, поминают имя пророка, приношений ждут, отводя глаза, и тотчас отсылают со слугами куда-то в задние покои. Злее и настойчивее требуют серебра, видно, купцы выучили, и берут подарки не просто так, а с делом каким, чтобы, например, ускорить встречу с узбеком. Уже не подарки, взятки берут». Это тоже вызывало омерзение. Михаил про себя вспомнил, кому и сколько дано. Беглер-бегу явно даров показалось мало. Но придет домой, увидит иной принос княжеский, коней разглядит, омягчеет. У себя в Твери некогда Вирников и Мытников казнил за такое. А тут наново вводят, радуются. Бессермены теперь во все щели полезут, раз ихняя настала власть». Он еще не мог обнять умом всего, что совершилось и совершалось в сарае, но чувствовал, что свершившееся и огромно, и страшно, и, провидя неумомно сердцем грядущую судьбу, понимал, что в своем падении, а падение мыслилось неизбежным, Орда может подмять под себя Русь и погубить ее вместе с собою. Князь задремывал, и, засыпая, блазнил ему бледный мерцающий свет, как бы ореол, исходящий от собственных волос, свет мученичества, предвестие грядущего горя. Узбек сидел на золотом троне в окружении главных жен и бесчисленных эмиров. Заметно было, несмотря на множество новых лиц в окружении хана, что старые монгольские обычаи торжественных приемов пока сохранялись еще полностью. Вскоре Михаилу пришлось уразуметь еще одну истину. Чиновники новой администрации ханского двора назначались в большинстве из прежней знати, эмиров и родичей хана, лишь сменивших веру отцов, да и то полного замещения всех государственных постов мусульманами не произошло и не могло произойти еще долгие годы спустя, несмотря на всю ретивость духовных руководителей и вдохновителей узбека. И все-таки хоть и те же самые люди, и почти на тех же местах, но вели себя нынешние ордынцы иначе. Ненавистное слово «Рая» звучало там и тут. На Михаила взирали любопытно, как будто ожидая, когда же и в чем он сорвется и станет неугоден хану. Петр был отпущен в Борзе и отбыл на Русь с новым ярлыком. Русская церковь была еще слишком сильна даже здесь, в сарае, и самые умные из мусульман предпочли пока не ссориться с нею. После отъезда Петра Михаилу сделалось совсем сиротливо. Подступила зима, завьюжила, вести с родины приходили самые нехорошие. Весною Новгород поднялся вновь, и Юрий Московский, конечно, воспользовался отсутствием великого князя, послал в Новгород изменщика, окраинного тверского князька Федора Ржевского, с которым стакнулся еще в прежние годы. Тот похватал в Новгороде наместников Михаила и осенью с новгородской ратью двинулся на Тверь. 15-летний Дмитрий с тверскими полками вышел ему встречу, но уже начинался ледостав, перевоза не стало, войска остановились по обеим сторонам Волги и стояли 6 недель, ожидая, когда укрепит лед. До боя не дошло, замирились, но тотчас вслед за тем Юрий с братом Афанасием отбыл в Новгород, позванный туда на княжение. По первому чувству Михаил хотел было, бросив все, устремиться на Русь, чтобы разгромить карамольников, но, подумав, понял, что права уезжать не имеет. Надо было продолжать обивать пороги ордынских вельмож, дарить и дарить беглербега, добиваться новых и новых свиданий с узбеком, который, он видел это, не понимает и едва ли даже не боится его, Михаила. Иногда охватывал настоящий страх. Оно, как узбек, помыслит и вовсе оставить его при себе вековечным заложником. Весною орда кочевала по степи, и Михаил кочевал вместе с ордой. Проходили месяцы, вновь задували зимние ветра, и все продолжалось и продолжалось томительное сидение, раздача подарков, пустопорожние переговоры. В одном ошибся Юрий. Слишком круто стал действовать и, кажется, насторожил узбека. К тому же новгородцы задержали ордынскую дань, и узбек, наконец, начал склонять слух к просьбам великого князя, решив довериться его авторитету на Руси. Неизвестно даже, сам ли узбек или его советники, а, скорее всего, задаренный Михаилом беглербег, надумали, наконец, через 1,5 года хлопот и ожиданий отпустить великого князя на Русь, снабдив его вспомогательным войском для усмирения непокорного Новгорода. Самого Юрия тогда же, зимою 1315 года, хан строгою грамотой потребовал к себе в сарай. В конце концов, это было то, чего хотел и что намеревался совершить Тахта. Но, боже мой, чего это стоило и во что обошлось теперь Михаилу? Дотла истощившаяся великокняжеская казна уже взывала о милосердии, да и железное здоровье самого великого князя было основательно подорвано в Орде. Пыль, жара, жгучие ледяные ветра степей, да еще непривычная еда в сарае сделали свое дело. Много толковалось и тогда, и впредь о частых будто бы отравлениях русских князей в Орде. Увы, и безо всякой отравы русичу из лесного мягкого климата Владимирской Руси попасть на жарынь, суши, сырость Нижней Волги, да еще пробыть там, ожидаючи ханской воли, в постоянном напряжении и тревоге духа много месяцев, редкое здоровье могло выдержать все это без труда и без вреда для себя».